Глава 20. Прибывшие поглядывали на изрубленную тварь, не скрывая отвращения. Ничего удивительного. Та и при жизни выглядела отвратно. А сейчас, четвертованная и залитая вонючей кровью, вызывала лишь рвотный рефлекс. «Вам труп нужен?» Все-таки решил я попытать удачу. «Обменяю на пару мелочей». «Держи карман шире», — поморщился человек Стафеева. «Нам, конечно, приказали тащить все к стоянке, но я за это дерьмо и коробка спичек не дам». «Ого», — произнес молодой и плечистый парень, видимо, из гражданских. «Тут же будто мясник потрошил». Его друг незаметно пихнул его в бок. Видимо, этого хватило, чтобы вспомнить, что мясник стоит перед ним. Парень осекся. Я же невольно покосился на замотанный в ткань коготь. Атаки, взятые из подсознания, будто нарочно оставляли максимально неприглядный вид убитого. Словно хищник в свое время делал это намеренно, а потому и пришедшие от него навыки сохранили это свойство. «Вполне возможно, что так оно и есть», — подумал я. Этот урод был еще тем извергом. Стало ясно, что труп не сбыть. «Ладно, забирайте так», — произнес я. «Сейчас только сувенирчик возьму». Я нашел среди вещей погибших еще один рюкзак, куда на всякий случай запихал голову твари. Та была относительно небольшой. Возможно, ее удастся выменить как трофей на что-то интересное. Забрав то, что меня интересовало, я махнул рукой, давая понять, что остальное мне не нужно. Командующий группой лишь пожал плечами. Пока подчиненные делали носилки из ветвей, он осмотрел нору, после чего задал мне пару вопросов. Благо, интересовал его больше не коготь, а успешное применение огня. Коротко переговорив, мы собрались в обратный путь. Я думал, что тела вытащат, но к ним особого интереса ни стафеевские, ни друг погибших не проявили. Наконец, мы направились в сторону стоянки. Место схватки оказалось прилично далеко от стартовой поляны. Учитывая, что мои спутники тащили тушу и еще бессознательного человека, ушло больше часа. Двигались в тишине. То ли из-за конфликта с кабаном, то ли еще из-за чего, но командир группы особо на контакт не шел. Его подчиненные, особенно любопытный парень, явно бросали на меня взгляды, но также не лезли с расспросами. «Оно и к лучшему», — подумал я. «Чем меньше обо мне знают, тем лучше». Идя в тишине, я невольно углубился в мысли о прошедшем бое. Я с удовлетворением отметил, что сделал явный шаг вперед в планировании и тактике. «Да, без риска не обошлось, но уж такой я выбрал путь», — отметил я. «Главное, удалось спровоцировать бой, имея серьезное преимущество». Тем временем мы уже подходили к стартовой поляне. Мимо нас прошла пара отрядов. Подгоняемые людьми Стафеева, они лишь пялились на труп, но вопросов не задавали. Дальше больше. Когда мы, наконец, вышли к поляне, я обнаружил, что здесь кипит бурная деятельность. «Не слабая здесь суета», — произнес я. Вокруг сновали люди. Помимо разговоров, вдалеке слышался стук топоров. Видимо, рубили деревья. Мимо нас сновали участники игры, таская к поляне хворост, свежесрубленные ветки и даже небольшие бревна. Присмотревшись, я увидел знакомые лица. Стафеев, похоже, привлек отказников, чтобы те не прохлаждались зазря. «Какой расчетливый командир!» — не без иронии подметил я. «Обо всех позаботился». Судя по лицам людей, тех, кажется, не особо и спрашивали, хотят они этим заниматься или нет. На самой поляне также произошли изменения. Взгляду открылись сделанные из веток и листвы, похожие на палатки навесы. Когда мы подошли ближе, я увидел, что в центре поляны вырыта большая землянка, уже укрытая ветками с пышной листвой. «Майор устраивается так, будто знает, что испытание затянется», — сделал я закономерный вывод. То, что представители государства знают больше остальных, подтверждалось раз за разом. Я уже давно не удивлялся. Пока я наблюдал, мы подошли ближе к центру поляны. Среди суеты на нас особого внимания не обращали. Только особо впечатлительные шарахались, когда видели тело монстра. Землянка оказалась крупнее, чем я думал ранее. Прикрытая сверху ветвями с густой листвой, она походила на армейское укрытие, и, судя по обилию снующих туда-сюда людей, это было что-то вроде штаба. В этот момент мой взгляд зацепился за знакомое лицо. Недалеко от входа в штаб стояла Наталья. Одетую в камуфляж и бронежилет, бизнес-леди было не узнать. В памяти всплыло ее напуганное, затравленное выражение лица. Сейчас же она с важным видом что-то выговаривала собравшимся людям. «Ладно, ребят, пойду-ка я по своим делам», — повернулся я к своим временным спутникам. «Дальше сами». «Погоди», — остановил меня командир отряда. «Стафееву доложимся». «Твой босс ты и докладывай», — ответил я. «Адьос». Махнув рукой, я сменил маршрут. Ответил немного резче, чем хотел, но в душе при виде Натальи проснулись неприятные воспоминания. Отойдя от своих спутников, я выбрал такой путь, чтобы пройти за спиной женщины. Та как раз повернулась лицом к штабу, увлеченная разговором. Проходя мимо, я прислушался к диалогу. «Воды надо побольше», — услышал я знакомый голос. «Водоем уже нашли. Вам покажут, откуда набирать. Ясно?» «Да», — покорно кивнул узкоплечий мужчина в очках. «Ну так чего встали?» — грубовато ответила бизнесвумен. «Вперед!» «Все такая же наглая сука», — подумал я. Похоже, Наталья нашла теплое место при штабе. Неудивительно при ее характере. Остальные бывшие напарнички, возможно, отирались неподалеку. Глядя в спину женщине, я ощутил волну негодования, поднявшуюся из глубины души. «Не так и равнодушен, как думал», — произнес внутренний голос. Пришлось признать, что ситуацию в первой игре я не отпустил. Благо, эмоции не были такими сильными, чтобы влиять на мои поступки. Отрешившись от лишних мыслей, я заглянул в землянку, когда двигался напротив входа. Кажется, там мелькнула физиономия Стафеева, подтверждая мои догадки о штабе. Я пошел прочь. Задерживаться здесь значило привлечь внимание, что точно стало бы лишним. «Надо бы отдохнуть», — подумал я. «А то умотался». Организм и так не восстановился после всех испытаний последних двух суток. Две схватки с монстрами оставляли ощущение изнеможения. Я огляделся, ища, где бы устроиться на отдых. На поляне хватало места. Большая часть людей разошлась исследовать лес. Однако чуть в стороне от штаба я заметил несколько десятков костров. Что интересно, у каждого очага находилось по одному-два человека. Не успел я понять, для каких целей и нужд там расположились люди, как один человек встал и замахал мне руками. Присмотревшись, я понял, что это лидер той группы, у которой я выменял бинокль. К ним я и направился. «Привет, монгол!» — кивнул я. «И тебе не хворать, значится!» — кивнул тот. «С чем пожаловал?» Еще при первой встрече этот улыбчивый, коренастый мужчина лет 40 показался неплохим парнем. Легкая хитреца компенсировалась незлобивым нравом. «С подарками, вестимо!» Поддержал я его тон. Я подошел ближе и поставил перед костром рюкзак. К этому моменту кровь твари уже пропитала ткань и теперь сочилась из дна. Из-за этого рюкзак выглядел довольно зловеще. Неудивительно, что монгол не удержал лица. От удивления его раскосые глаза на пару секунд стали почти европейскими. «С подарком, говоришь?» — произнес он явно настороженно. «Ну, показывай!» «Да чего ты напрягся, монгол?» — усмехнулся я. «Тут ничего страшного». В следующее мгновение перед ним на землю упала многоглазая голова, усыпанная венчиком клыков. От неожиданности монгол отшатнулся и не успел поймать равновесие, отчего перекувыркнулся на спину. Подскочив на ноги, он отпрыгнул назад. Я невольно фыркнул от смеха. «Твою мать!» — ругнулся он. «Это что такое?» «Страховидло, да?» — улыбнулся я. «Забирай на здоровье. Я так понял, ты такие штуки собираешь». Монгол с недоверием посмотрел на меня, но спорить не стал. Несмотря на испуг, в глазах зажегся интерес. «Ну, блин, спасибо!» Наконец нашелся он, потер руки о штанины, после чего приглашающе махнул рукой. «Тед, присаживайся. Чаем хоть угощу». «Не буду отказываться», — кивнул я. «Кстати, что это у вас здесь такое?» Я широким жестом указал на округу. Вблизи было видно, что у каждого костра лежат сумки, которые сторожит человек. У меня тут же появились догадки, которые монгол и подтвердил. «Так скарб это, шмотки свободных отрядов», — пожал плечами монгол. «Нам-то не на кого их оставить, в отличие от некоторых». Он махнул рукой в сторону землянки штаба, где была вотчина Стафеева. Я кивнул, понимая, в чем дело. На поляну перенесло кучу незнакомых друг другу людей. И если Стафеев среди тех, кто набрал людей и навел некое подобие порядка, то остальные должны были заботиться о себе сами. Как раз появился повод обсудить интересную мне тему. «А что, Стафеев нехило развернулся?» — спросил я. «Ощущение, будто он знает больше остальных». «Ну а что ты хотел?» — кивнул монгол. «Этому сверху точно все, что надо, рассказали. Как иначе-то?» «Думаешь, они и правда знают больше, чем простые люди?» — пожал я плечами. На самом деле я был уверен в этом, но интересно было послушать мысли нового знакомого. А тот охотно поддержал разговор. «А то!» — мой собеседник поднял указательный палец. «Ты слышал, что политиканы обещали все объяснить?» «Слышал», — кивнул я. «Но это ж просто так. Чтоб люди не паниковали, разве нет?» У монгола моя показная непонятливость, кажется, вызвала возмущение. С жаром он бросился объяснять. «Да, обещали», — произнес он и с недовольством добавил. «Астафей инфу зажал». Дальше он начал рассуждать, что инопланетяне, если и пошли на контакт, то именно с властимущими. Я же слушал да поддакивал. «Разумно», — кивнул я. «А чего вы тогда с ребятами к Стафееву не присоединились?» Я думал, монгол ответит что-нибудь резкое, но тот задумался. «Знаешь, на самом деле я думал об этом», — кивнул он. «Вроде как федералы знают что-то, а значит, с ними безопаснее. Только вот...» Он прервался на паузу и разлил нам чай. Глотнув ароматного напитка, я кивнул, отдавая дань качеству. «Только вот знаю я, что начнется там все та же канитель, что и везде», — продолжил монгол. «Ну, знаешь, как у нас бывает. Ваньки таскают каштаны из огня ради барина». Он взмахнул рукой, давая понять, что больше не намерен говорить на эту тему. Пару минут мы молчали, продолжая пить чай. От горячего напитка в теплую погоду я почти мгновенно пропотел, но одновременно с этим расслабился. «А ты чё, так и будешь все время ходить в балаклаве?» — хмыкнул монгол, глядя на то, как я стараюсь не замочить ткань. «Ну, мало ли», — пожал я плечами. «А пока лица моего не знают, мне как-то спокойнее». «Может, и прав», — не стал спорить монгол. «Ведь если продолжишь в одного валить твари, тобой точно заинтересуются». «Ты о чем?» Прищурился я, уже догадываясь, к чему он клонит. «Видел я уже эти штуки, что из тварей падают. За них весь сыр-бор», — пояснил монгол. «Стафеев уже получил такие. Он их забирает себе в первую очередь. Это к твоему вопросу о том, почему я не спешу под его крыло». Я согласно кивнул. Государство, да и любая иерархическая система — это в первую очередь не про справедливость, что монгол тут же подтвердил. «А прикинь, если с помощью этих штук научатся лечить или молодость продлевать», — продолжил монгол. «Они же это все будут в мир возить, продавать богачам, а эти бедолаги будут как рабы их добывать». Он махнул рукой на снующих туда-сюда людей. «Слушай, но ведь всем еще надо пройти это испытание», — напомнил я. «Значит, ему надо делиться с людьми, иначе их из игры выкинет». Монгол отпил чая и посмотрел на мой подарок. Видимо, оценив его как ценный, он повертел головой, после чего придвинулся ближе ко мне. «Хороший ты парень, поэтому скажу я тебе кое-что, что слышал», — доверительным шепотом произнес он. «В общем, все это здесь надолго». «Отборочная игра?» — спросил я. Монгол покачал головой. «Да нет, в целом все это. Эти игры будут идти одна за другой», — поправил он меня. «Кто-то умрет, новых людей выберут, умрут еще, игры будут все серьезнее, и жертвы, и награды. Чертов конвейер!» Я кивнул. «Знаю, звучит дико, но среди парней Стафеева ходят шепотки», — продолжил монгол. «А я парень такой, когда надо, увижу и услышу». «Вот оно как», — ответил я. «Значит, надолго и масштаб будет расти». «Понятно, что в целом непонятно», — кивнул монгол. «Но чуйка моя говорит, что все только начинается». «Спасибо, монгол, что поделился», — серьезно произнес я. «Это действительно важно». «На здоровье», — кивнул мой новый знакомый. «В общем, пока лучше смотреть и думать. Ну а пойти под крыло к тому же Стафею всегда успеем». Я кивнул, понимая, что он имеет в виду. Пойти в полное подчинение представителям государства значит выполнять приказы других людей. Когда эти приказы дает справедливый человек, это даже хорошо и почетно. Но люди бывают разные, а приказать могут и жизнь отдать ради чужих интересов. Он договорил и вернулся к своему чаю. Замолчал и я. Ничего по-настоящему нового я не услышал. Однако мнение, высказанное чужими устами, помогло сделать выводы для себя. «Слушай, я вижу, ты уже спишь на ходу. Можешь покемарить, да за нашими шмотками присмотреть», — обратился вдруг ко мне монгол. «Я бы тут смотался по делам». «Доверяешь?» — приподнял я бровь. Монгол лишь фыркнул. «Вижу я по глазам, что непростой ты человек. Чего ты доповидал?» — усмехнулся он. «Но гниль творить не будешь». «Ну, хорошо, присмотрю», — кивнул я. «Занимайся своими делами». Заботливый монгол дал мне коврик, а сам, прихватив шкуру, снятую как раз с моей твари, быстро скрылся. Оглядевшись, я заметил, что никто из людей рядом не обращает на меня внимания. Я будто слился с окружающим пейзажем, полным человеческой суеты. А значит, можно было спокойно рассмотреть добычу, пока есть время. Я сунул руку в карман рюкзака. На свет появилось крупное яйцо размером со страусины. Оно имело тошнотворно-желтый оттенок и неприятно пахло серой. Я тут же запросил помощь информационного помощника. «Яйцо. Несет зародыш местного хищника. Имеет высокую ценность, из-за чего тщательно охраняется им от других жителей дикого леса». «Чего?» — недоуменно произнес я. «Ты хочешь сказать, что вот это вот есть сокровище логова?» Первый момент я даже испытал разочарование. «Наверняка в этой штуке есть энергетический материал, пригодный для развития», — подумал я. «Но есть ли какая-то ценность в самом яйце?» Круглая штука была довольно уродливой, но светящиеся алые прожилки намекали, что предмет не так прост. Я даже подумывал, не расколоть ли мне его, чтобы забрать энергию. Но в итоге решил не спешить. Сделать я это всегда успею, а вещь уже будет не вернуть. Убрав добычу обратно, я, наконец, лег отдохнуть. Тут же навалилась сонливость. Мельком осмотревшись, я отметил, что в лагере все спокойно, и почти тут же погрузился в дремоту. Несмотря на усталость, я не давал себе погрузиться в глубокий сон, то и дело просыпаясь от разговоров, проходящих мимо людей. Ни ко мне, ни к разбросанным рядом вещам никто особого внимания не проявлял. Но и расслабиться я не мог. Полному отдыху ситуация не располагала, но даже такой дремоты организму хватило, чтобы посвежеть. Прошло почти 3 часа, как ухо уловило знакомый голос. Монгол с кем-то увлеченно говорил и, кажется, даже спорил. Я обернулся на звук. Это действительно был монгол, а с ним его друзья. Они были так увлечены разговором, что даже не обращали на меня внимания. «Ну как, выспался?» — повернулся ко мне монгол. «А мы жрать принесли». Его напарники молча поприветствовали меня кивками. «Жрать?» — удивленно спросил я. «Это откуда?» Спросонья голова еще не очень варила. В это время монгол показал мне содержимое объемистого пакета. Взгляду открылся сочный кусок мяса. «Парни на охоте были со стафеевскими», — пояснил монгол. «Они там какого-то мамонта завалили. Мясо море». «Сказали, жрать можно», — предупредил мой вопрос один из мужчин. «У них там какие-то химикаты для проверки. Нормально, короче, все». Пока я приходил в себя со сна, бывалые охотники порезали мясо и обработали какими-то специями. Наблюдая за ними, я использовал информационного помощника. Тот подтвердил, что мясо пригодно для еды. В это время раскидали угли как раз догоревшего костра и на прутиках повесили жариться мясо. Протирая лицо, я молча слушал новости. Оказывается, за прошедшие часы с момента переноса стафеевские с вольными отрядами уже сделали карту окружающих земель на несколько километров со стороны. За это же время уже успели убить некоторых тварей, в том числе какого-то здоровенного мамонта. «О чем я и думал», — мысленно вздохнул я. Действуя сообща, люди за один день изучили территорию. Мне бы и месяца не хватило. Приходилось мириться с тем, что в некоторых аспектах, как одиночка, я всегда буду проигрывать. А значит, нужно будет лавировать, если я хочу достигать результата и ни от кого не зависеть. «Стафеев говорит, что вечером общий сбор», — сказал один из коллег монгола. «Командиры вольников также участвуют». «Что-то интересное?» — спросил я. «Да фиг знает», — произнес монгол. «Но, говорят, есть серьезное дело». Намечалось что-то интересное.